«Не может быть, чтобы они все еще смеялись надо мной», — подумал он. «Но тогда почему же все-таки он видел и слышал не только то, что было, но и то, чего не было и не могло быть никогда?» Он ясно увидел Ялту, но не ту, в которой он был несколько лет назад, а другую, старую, дореволюционную, о которой рассказывала ему в письмах Лиза. У ярко освещенного мола стоял пароход «Цесаревич Георгий». По трапу бежали носильщики с большими бляхами номерами. Комиссионеры, хватая приезжих за рукава, выкрикивали названия своих гостиниц. Подле сходин стояли полицейские. Паровые лебедки поднимали из трюмов тюки мешков, ящики, бочки. На толстых чугунных швартовных тумбах были надеты канаты. И в этой суматохе и тесноте ему почудилось, что одна летящая петля как-то нечаянно упала на него и сильно стянула горло. Какой-то комиссионер с огромными черными усами в фуражке, на околыше которой было написано «Гостиница Франция», надвинулся на него и оглушительно крикнул в самое ухо: «Комфорт только у нас!» Но сразу же настала тишина, потому что он был теперь в кипарисовой роще, высоко над морем. Одинокая беломраморная колонна стояла над чьей-то могилой. Он вспомнил, что это была могила писателя Найденова, и что он списал для Лизы его высеченные на мраморе стихи. И тишина была глубокая, легкая, полуденная. Он прислушивался к ней, лежа на постели с закинутыми под голову руками. Он ждал ее, потому что вместе с этой тишиной к нему должна была прийти Лиза. Пожалуй, это была несбыточная надежда, и он удивился и обрадовался, когда до него все-таки донесся стук ее каблуков по асфальту. Он вообразил этот стук, а может быть и не вообразил, потому что его нельзя было перепутать с другим, учащавшимся и вдруг переходящим в гулкое, медленное биение. То был совсем другой звук, может быть, сердце? Да, он слышал ее шаги, и это был не приступ, потому что он не чувствовал озноба. Голова была свежа и даже, может быть, слишком свежа. Лиза шла к нему через Монмартр, мимо кабаков с русскими названиями, которые она расписала, мимо блошинного рынка, на котором можно купить окурок сигареты, мимо ротонды, где они могли провести за столиком лишь полчаса, потому что это не Казань, а Париж. Иногда автобусы, проносившиеся вдоль бульвара Сен-Мишель, заглушали ее шаги, но потом он научился и в этом железном грохоте различать шаги ее длинных, крепких, загорелых ног. Скоро она придет к нему, и они будут одни здесь, в антресолях, совсем одни, потому что в бисерном зеркальце с трещинкой, которое она ему подарила, угол падения не равен, не может быть равен углу отражения. Пот заливал глаза, и, должно быть, надо было все-таки померить температуру, но градусник лежал где-то очень далеко на столе за километр, и сам стол то отодвигался, то приближался. Лиза вошла осторожно, быстро. Он попробовал встать и улыбнулся, когда выражение ужаса мгновенно изменило ее лицо. Любимое, сияющее, взволнованное предчувствием встречи. «Родная моя, нам не повезло», — сказал он с нежностью. «Ты дала мужу слово, что мы не встретимся, да? Ты торопишься и убежишь через 10 минут. Я тебя люблю. Понимаешь, 3-го дня у меня был приступ малярии, и я надеялся, что он не повторится, потому что она у меня 3-дневная, и если не повторяется на следующий день, ну вот... повторилось. Особенность этого многолетнего разговора, продолжавшегося почти четверть века, заключается в том, что по временам он как бы замирал, останавливался. Необходимость переписки, естественно, отпадала, когда Лиза встречалась с Корновским. Так случилось и летом 1928 года.